«Право, не знаю», — сказал Джамхух. «Я так волнуюсь перед встречей с золотоволосой Гундой. Ведь я грохнулся на пол только от взгляда на ее портрет. Что же будет, когда я увижу ее живой?» Друзья успокоили Джамхуха и легли спать перед догорающим костром. Джамхух долго лежал, глядя на огромное звездное небо и чувствуя в груди сладостную грусть. На следующий день они отправились дальше и долго шли сквозь буковый лес. Вдруг на небольшой прогалине увидели они человека, который лежал, приложив ухо к земле и внимательно прислушиваясь к чему-то. — Ты чего? — спросил опивало. Но человек только замахал рукой, чтобы ему не мешали. Друзья некоторое время следили за ним, а потом человек встал, отряхнул одежду и проговорил, улыбаясь: — Огласили наказание. — Какое наказание? — удивились друзья. — Потеха! — снова блаженно улыбаясь, сказал человек. — Два муравья поспорили в муравейнике. Один сказал, что эту дохлую однокрылую осу притащил в муравейник он. Другой сказал, что он. Первый говорит: «Как же ты, если у нее оторвалось крыло, именно когда я ее тащил?» Тогда второй говорит: «Хорошо, назови место, где у нее оторвалось крыло». Первый говорит: «Место не помню, но помню, что у нее оторвалось крыло, когда именно я ее тащил». Тогда второй говорит: «Зато я хорошо помню место, где оторвалось у нее крыло». Муравьиный вождь послал гонца на это место, и тот в самом деле притащил осиное крыло. Ученые муравьи приладили крыло к дохлой осе и признали, что это крыло от этой осы. Первый муравей был посрамлен и признал, что присвоил чужую добычу. Муравьиный вождь в наказание за присвоение чужого труда присудил лгунишку к тяжелым работам по расчленению и переноске в муравейник трех трупов майских жуков. Вот какие дела случаются в муравейнике! — Надо же! — удивился Джамхух. — Я в двух шагах не могу различить шепот людей. А ты слышишь спор муравьев под землей. — На то меня и зовут слухачом, — сказал слухач. — Но что я? Вот если б вы знали... — Знаем, знаем, — перебил его Джамхух. — Что знаете? — спросил слухач. — Знаем, что ты хочешь сказать о мудрости Джамхуха, сына оленя, — сказал объедало. — Как ты догадался? Поразился слухач и вдруг, внимательно вглядываясь в объедалу, воскликнул: «Разрази меня, молния, если ты сам не есть Джамхух, сын оленя, кто бы еще мог угадать мои мысли?» Услышав эти слова, объедало покраснел и опустил голову. «Как же! Сын оленя!» — с большим ехидством заметила опивала. «Прямо от травы его не оторвешь. Носом в землю дышит. Вот Джамхух, сын оленя, рядом стоит». «Путники! Это правда? Путники, вы меня не разыгрываете?» — вскричал слухач. «Да, я Джамхух, сын оленя», — сказал Джамхух. «Ты Джамхух, сын оленя!» — воскликнул слухач. «Уж не ослышался ли я? Но было бы странно, если бы именно я, слухач, ослышался. Так это ты, тот самый, наш язык за 5 дней, предсказание даже раньше, чем предсказано». «Да нет», — сказал Джамхух, — «кое-что преувеличено, а кое-что преуменьшено. Так, например, абхазский язык я выучил не за 5 дней, а за 2, хотя это не имеет значения». «Возьми меня с собой», — взмолился слухач, — «уж я не пропущу ни одного твоего мудрого слова». Джамхух объяснил ему цель своего путешествия и связанные с ним опасности. А слухач радостно кивал головой, показывая свою готовность идти за ним, и одновременно затыкая уши особыми пробками-глушилками. «Без глушилок я бы умер от грохота», — объяснил он друзьям свои действия.